Глава 38. Накладная на груз. Все до ужаса просто, Герман Всеволодович. Бас Епифанцева привычен до умиления сердца. Надо бы пробраться к одному авианосцу и... авианосцу? Не сдерживается Герман Минаков. Это который по воде плавает, как я понимаю? Правильно, правильно разумеешь, Герман. Закрадывается подозрение, что майор Драченко маскирует улыбку киванием головы. Который плавает по морям, еще океанам. Так, Потап Епифанович, ну и разве я какой-нибудь миноносец? Не думаю, Герман, не думаю. Снова искренне кивает новый старый начальник. А, вспомнил, соображает Минаков. У нас же в группе есть некоторое количество морских командос с лодки Индира Ганди. Дело в них, я правильно угадал? Нахождение в застенках или бараке этого разваленного города сделало тебя каким-то крайне нетерпеливым, высказал мнение Епифаныч. Ты слухай старого батьку и не лезь попереду в пупекло, хорошо? Так точно, сэр. Вот и ладно. Хотя пусть лучше останется товарищ, прикидывает майор Драченко. Итак, нам, то бишь вам, требуется подобраться к одному авианосцу. Дело простое. Лежит он, рассказывает, поперек суши. Герман Минаков едва себя сдержал. Корабельного прикрытия у него покуда не имеется, и штатовские вояки почему-то не шлют никого в помощь. По не совсем ясным причинам они поставили на прикол все корабли на ближайшей базе Сан-Диего. Как предполагают наши умники, занятые срочной доработкой компьютерного обеспечения находящихся там кораблей. Может быть, это связано с недавним таинственным ракетным обстрелом в тех местах. Может, еще с каким-то неясным, утверждать не берусь. Главное, нам это к месту. Хотя, поскольку из-за сухопутного местонахождения лидера подойти вплотную к нему все равно никто не сможет, то даже корабли будут действовать с расстояния. То есть... предположительно, будут способны перекрывать ракетным, а может быть даже артиллерийским огнем. Предвосхищая вопросы насчет авиаперекрытия, оно также носит пока только теоретически возможный характер. Второго авианосца до сей поры рядом нет, а находящийся вблизи аэродром подвергся нападению. «Кого?» — все-таки спрашивает Герман. «Это выясняется». Скорее всего, каких-то нерегулярных частей повстанцев. А на самом авианосце нет ничего летающего? Да вроде бы есть кое-что, но то ли не сильно много, а тем, что осталось, не рискуют, то ли из-за того, что двигаться он не может, ибо взлет-посадка затруднена. Но кроме всего, он также подвергается нападениям с этой же суши. Так что, скорее всего, находится в режиме обороны от сухопутного противника. Так что, его берут штурмом? Пока, кажется, не берут. Только подвергают воздействию минометного, а может, еще и ракетного огня. Возможно, ждут подкрепления каких-нибудь ударных и достойно обученных частей. А может быть, просто боятся. Чего? Не исключено прямого столкновения с экипажем. Там все-таки больше 3000 народу. Было первоначально, я имею в виду. Ну, а может... Я слушаю, Потап Епифанович. У него же куча всяких оборонительных средств. Пулеметы, бомбометы, пушки, в том числе плазменные, между прочим. Плазменные? В очередной раз уже неизвестно какой, удивляется Герман. Плазмобой, разумеется, хмуро уточняет Епифанович. Как наши винтовки, только малость покалиберней. Ага, кивает просвещенный Минаков. Только я вот не понял. «И чего ты не понял?» — в свою очередь задает вопрос начальник. «Вы сказали, первоначально было больше 3000 народов. И?» «Что и?» «Куда делись недостающие? Самовольная отлучка?» «Нет, Герман Всеволодович, данный авианосец по фамилии Феннимор Купер подвергся небольшому, но нанесенному вплотную термоядерному удару». «Ё-моё!» Челюсть Германа отвисает. Некоторое время он осмысливает информацию. Товарищ майор, но там ведь, наверное, радиация. А как же, Герман Всеволодович? Кивает Драченко со страшно довольным видом. Однако, как водится, в ЦК не дураки сидят. Ночью полетите. Это к чему? Несколько сбивается с толку Минаков. Эх, поколение! Молодо, зелено, вздыхает Епифанович. Это как в старом анекдоте, когда советских космонавтов собирались послать на Солнце. Так мы ж сгорим, возражают они Брежневу. А он тогда и говорит. Ну, вот ту самую фразу, что я уже упоминал. Ночью полетите. Так вот, радиация на сегодняшний день уже в норме. Взрыв был совсем слабенький, а время полураспада тикает. Кроме того, вам надо будет пробыть там не более нескольких часов. А если больше? Не волнуйся, лейтенант. Если вы там пробудете больше, дольше, то вами точно займутся по-настоящему. И тогда вам уж наверняка не выбраться. Ясно? Ясно. Ну и с анекдотом тоже. А что дальше? В смысле, Герман Всеволодович? Ну, для чего это все? Вот подберемся мы к этому писателю сквозь радиацию, минно-ракетный и прочий огонь и... Ну а далее совсем простота, Герман Всеволодович. Надо будет проникнуть внутрь, вскрыть его атомные погреба и умыкнуть 5-10 атомных боеголовок. Чего? Челюсть лейтенанта Минакова отвисает гораздо больше, чем в первый раз. Майор Дроченко наслаждается эффектом, выдерживает паузу и добавляет. Да там, конечно, зарядов несколько больше, но ваши тягловые возможности не позволяют хапнуть все. Так что придется их подорвать. Подорвать? Герман в шоке. Да, все сразу. Не пучь глаза таким образом, Герман Всеволодович. Я ж тебе говорил, в Центральном комитете сидят не дураки. Естественно, мы не собираемся превращать Панамский канал в новый Берингов пролив. Оставшиеся заряды вы просто выведете из строя, иначе они попадут куда-нибудь не туда. В принципе, именно поэтому и надо торопиться.